Глава 4. Дельта. Часы на столе, не умолкая ни на секунду, отсчитывали время. Цик-цок, тик-так, крутилась стрелка. Это были старые часы из пожелтевшего от времени пластика и с поцарапанным корпусом. Мари покосилась на циферблат. Она не была уверена, что они правильно идут. С другой стороны, кто-то же поставил их в этой комнате для допросов. Гос, похоже, уловил ее движение. «Хочешь спросить, зачем мы сидим здесь в полной тишине уже 10 минут?» Мари равнодушно пожала плечами. «Какая разница, где сидеть, в камере или тут?» Допрос был окончен. Гос не задавал вопросов, не мучил, в общем, совершенно не мешал. Он мог уйти или остаться, мог снова запереть ее или продолжать играть в молчанку. Все едино. «Выпей хотя бы кофе. Правда, он уже, небось, остыл?» Перед ней стояла чашка. Кофе был хороший, лучше, чем дома. Но Мари не хотела его пить. Печенье она тоже есть не хотела, хотя Гос, кажется, специально для нее накрыл этот стол. «Ох уж эти подростки!» — проворчал Гос и тяжело поднялся со стола. Мари проследила за ним взглядом и спросила. «У вас есть дети?» Не то чтобы ей было интересно. Просто показалось уместным задать сейчас этот вопрос, так удачно вписывающийся в карусель банальностей, которую они раскрутили с Госом в последние дни. Как спала? Хорошо. Как погода? Душно. Голова не болит, спасибо. Спокойной ночи. У вас есть дети? Нет. Есть. Сын. Неожиданно сказал Гос, и Мари подняла голову. Она не рассчитывала на такой ответ, и это от него не ускользнуло. Ты удивилась? Почему? Вы каждый день сидите у меня под дверью. Живете в тюрьме. Я не думала, что у вас есть семья», — заметила она, а сама подумала в этот момент, что своего отца тоже не видит по несколько месяцев. «Где-то он сейчас, Ремко Клингер. Наверное, продолжает самоотверженно зарабатывать на кусок пирога для них в Алилуте. А может, Кассандра разыскала его. Господи, хоть бы они были вместе». Гос смотрел на Мари и тоже, казалось, о чем то напряженно думал. «Знаешь, Мари», — начал он, — «тебе не приходило в голову, что если ты принцесса Флориндейла, как ты утверждаешь, то твои родители вовсе не твои? Ты выросла в чужой семье». Мари было холодно и больно в груди. Да, конечно, ей приходило это в голову. Вот только она выросла в своей семье. «Зачем вы это говорите?» Как можно спокойнее спросила она. Гос обычно не пытался ее задеть. Она уже довольно хорошо изучила его повадки. Гос опустился обратно на стул и посмотрел ей в глаза. «Интересно, что чувствует ребенок в такой момент? Мой сын, он приемный. Мы никогда ему не говорили». Мари медленно кивнула и не стала перебивать. «Тоби бы не понял, стал задавать вопросы. А что я могу ему сказать? Что мать его бросила? Оставила в таверне за столиком с незнакомцем? Мы ждали, ждали, но она так и не вернулась. Он начал хныкать, и я забрал его с собой». Гос хлопнул ладонью по столу и откинулся на спинку стула. Впервые Мария увидела этого апатичного человека таким взбудораженным, расстроенным. Ей невольно захотелось хоть чем-то его порадовать. И, подняв чашку трясущейся рукой, она глотнула холодный кофе. Гос едва заметно кивнул. «Знаете, — сказала Мария, — я, может, и выросла в чужой семье, но это моя семья, от первого и до последнего дня. И другой мне не нужно». И хотя он ничего на это не ответил, но с тех пор, встречаясь взглядами, Мари и Гос знали, что понимают друг друга. Вилмар Гос потерял счет времени. В отличие от Марии, у него был календарь. 3 раза в неделю доставляли почту, регулярно звонили из Роттербурга, но ему все равно казалось, что время движется по кругу, виток за витком, и один и тот же кошмарный сон повторяется изо дня в день, без всякого шанса на избавление. В самом деле, на что он надеялся? Он сможет вернуться домой только после казни девочки, а это не принесет ему ни капли облегчения. И потому он все тянул, откладывал процедуру. Как мог, вставлял палки в колеса бюрократическому аппарату ротора и не торопился их вынимать. Как трудно, наверное, было коллеге, который отправил на казнь ту женщину в Алилутской тюрьме несколько лет назад. И у нее ведь осталось 2 маленьких детей. Где-то они сейчас. Вдруг стало невыразимо стыдно, что он не отыскал их тогда и не взял к себе. У Тоби могли бы быть сестра и брат. Ох, если бы Го смог повернуть время вспять. Он бы спас их всех. Он бы сжёг письмо Эстель Амейн. Он бы... Но глупо мечтать о несбыточном. Мари была бесполезна для расследования. Она понятия не имела, где находится Кассандра. В то же время она была не глупа и, похоже, начинала о чем-то догадываться. Так странно изменилось ее лицо. Оно превратилось в застывшую маску. Девочка внутренне собралась и выгорела, словно готовилась умирать. «Она знает», — думал Гос. «Вам нравится ваша работа?» — спросила однажды Мари через дверь, зная, что Гос сидит по другую сторону. На прошлой неделе он перенес в этот коридор стул и стол с лампой и организовал себе новое рабочее место. Тут было холодно, но он пил много кофе и старательно грел пальцы о горячую чашку. «Почему ты спрашиваешь?» Из камеры послышался смех, слабый и слегка безумный. «Я просто представила, как ребенка спрашивают, кем он хочет стать, а он говорит, что тюремщиком». «Я не тюремщик, а сотрудник службы внутренней безопасности», — возразил Гос. «Ну, ясно». Гос не выдержал, поднялся с места и подошел к двери. «Что тебе ясно?» «Все ясно, кроме одного». «Кроме чего?» Как на допросе пронеслось у него в голове. «Ведь вы же ненавидите эту работу. Вы...» Голос был взволнованным, даже разгневанным. Гос поспешно отпер дверь. Мари стояла посреди камеры с опущенными руками, и лицо ее, несмотря на интонацию, по-прежнему не выражало никаких эмоций. «Запри меня обратно», — тихо сказала Мари, внезапно переходя на «ты». «Пошло все. Ты же знаешь, что я умру в этой клетке, а ты ничего не сделаешь. Вернешься к Ротору, да? Служить ему, присмыкаться? Почему? Ну почему?» Гос смотрел на нее и знал, что уже видел этот взгляд. Мари боролась с собой, притворяясь кем-то, кем она не являлась. Но через броню упрямства и жесткости, которым она неизвестно где научилась, сквозили отчаяние, беспомощность и страх. На него смотрели глаза Вероники, у которой отняли злосчастное письмо Эстель. «Потому что анархии. Я боюсь больше, чем тирании, Мари», — так же тихо ответил Вилмар Госс.